комнате поднимается гул. Все беременные достают карандаши и начинают переговариваться с мужьями. «Мы охотно послушаем также маму Бекки и Дженнис», — добавляет Нура, когда обе они присоединяются к нам. «Это честь для нас — выслушать советы старших, которые уже прошли роды и материнство, и могут поделиться с нами мудростью». «Ну, конечно, дорогая, мы ничего не утаим». Мама достает пакет леденцов. «Кто-нибудь хочет мятных пола?» Я беру карандаш, но тут же откладываю его. Надо бы по-быстренькому набросать смс-ку Джесс и выяснить, что с ней творится. Достаю телефон, нахожу в памяти номер Джесса и печатаю. «О, боже мой, Джесс, ты встреч с Томом?» Подумав, стираю сообщение. Слишком много эмоций. Чего доброго, Джесс перепугается и не ответит. «Привет, Джесс. Как ты?» «Бекки». «Так-то лучше». Жму «Отправить» и берусь за программу родов. Это список вопросов, между которыми пустые строчки для ответов. Первое. Что имеет для вас первостепенное значение на ранней стадии родов? Задумавшись на минутку, я пишу: «Хорошо выглядеть». Второе. Как вы намерены справляться с болью на ранних стадиях родов? В скобках варианты ответа: лечь в горячую ванну, встать на четвереньки и так далее. Уже собираюсь написать «пройтись по магазинам», когда мой телефон издает писк. «Прекрасно, спасибо». В этом вся Джесс. Никаких подробностей. Я сразу шлю ответ. «Встречаешься с Томом?» «Сдаем листочки», — хлопает в ладоши Нура. «Заканчиваем писать и сдаем». «Уже?» «Прямо как на контрольной в школе». Сдаю свой листок последний, вталкиваю его в середину стопки, чтобы Нуре не попался. Но она перебирает листочки один за другим, проглядывает и кивает. И вдруг поднимает голову. «Бекки, на вопрос о первостепенном значении ты ответила: хорошо выглядеть. Ты пошутила?» «С чего вдруг все на меня уставились? Какие могут быть шутки? Чем лучше выглядишь, тем лучше себя чувствуешь. Это природная анестезия. Значит, надо быть при параде. С макияжем, прической». Все вокруг прыскают, только девушка в симпатичном розовом топике согласно кивает. «И правильно, уж лучше накраситься, чем корячиться на четвереньках. А еще лучше пройтись по магазинам», — подхватываю я. «И при утренней тошноте помогает, и...» «Шопинг помогает при утренней тошноте?» — перебивает Нура. «Это что еще за новости?» «В первые несколько недель, когда меня тошнило, я шла в Хэротс и покупала что-нибудь, чтобы отвлечься», — объясняю я. «Обычно действовала». «А я делала покупки в интернете», — сообщает девушка в розовом. «Можете вставить шопинг в список целебных средств», — щедро предлагаю я, — «после имбирного чая». Нура только открывает рот и тут же поворачивается к другой девушке, которая уже давно тянет руку, а у меня опять пищит телефон. «Вроде». «Вроде». «Ну и что это значит?» Стремительно пишу: «Дженнис сказала, вы поженитесь». Отправляю. «Ха, она у меня еще разговорится». «Ладно, пойдем дальше», — повышает голос Нура. «Судя по вашим ответам, ясно, что почти всех вас беспокоят предстоящие роды и собственные действия при них». Она обводит взглядом группу. «Мой первый совет прост. Не волнуйтесь. Вы справитесь. Все до единой». По комнате прокатываются нервные смешки. «Да, схватки бывают сильными, но наш организм рассчитан на то, чтобы выдерживать их. Главное помнить, что это позитивная боль». «Уверена, вы с этим согласитесь», — обращается она к маме и Дженнис, которая уже достала вязание и мирно пощелкивает спицами. «Позитивная?» — ужасается Дженнис, вскинув голову. «О нет, дорогая, мне казалось, что я терплю адские муки. 24 часа схваток в самый разгар летней жары. Бедняжки мои, такой пытки врагу не пожелаешь». «Об анестезии в те времена и не слыхивали», — вторит мама. «Мой вам совет. Предлагают, соглашайтесь на все». «Но есть же естественные, интуитивные методы смягчения боли», — спешит вмешаться Нура. «Вы наверняка убедились, что смена позы и раскачивание на четвереньках облегчают схватки». Мама и Дженни с сомнением переглядываются. «Что-то я не припомню», — качает головой мама. Улыбка Нури становится принужденной. А теплая ванна? Ванна? Мама весело смеется. Дорогая, да разве поможет ванна, когда ты в тисках боли и хочешь только одного — умереть? Кажется, Нура держится из последних сил. Я заметила, как она стискивает кулаки и раздувает ноздри. Но разве игра не стоила свеч? Неужели нельзя потерпеть ради рождения ребенка? Как вам сказать? Мама медлит, поглядывая на меня. Конечно, я была счастлива, когда родилась моя малышка Бекки, но решила ограничиться одним ребенком. И Дженнис тоже. Мне и одного за глаза хватило, передергивает Дженнис. Еще раз терпеть такое, я и за миллион фунтов не согласилась бы. Я обвожу взглядом комнату. Лица у женщин застывшие. И у большинства мужчин тоже. Хорошо. Любезный тон дается Нуре нелегко. Спасибо вам за обнадеживающие слова. Не за что, — жизнерадостно взмахивает вязанием Дженнис. А теперь разучим дыхательные упражнения, — продолжает инструктор. Хотите верьте, хотите нет, но оно облегчает схватки на ранней стадии. Сядьте прямо и сделайте несколько неглубоких вдохов. Вдох, выдох. Вот так. Пока я дышу по команде, мобильник опять пищит. «Что?» «Ага!» Хихикнув, набираю. «Это любовь?» Ответ прилетает почти мгновенно. «У нас проблемы». «О, боже!» «Только бы с Джесс ничего не случилось!» «Напрасно я дразнила ее!» «Нелегкая эта работа — неглубоко дышать и одновременно тыкать кнопки!» Плюнув на дыхание, набираю. «Какие проблемы? Расскажи мне!» «Ты кому пишешь, дорогая?» — спрашивает Дженнис, которая тоже устала дышать и сверяется со схемой вязания. «Да так, подруги», — беспечно говорю я, и тут приходит еще одна смс-ка. Наверное, Джесс тоже бросила все дела. «Не хотелось тебя беспокоить из-за ерунды». «Нет, вы только посмотрите». «С чего Джесс взяла, что она меня беспокоит?» «Я хочу знать подробности ее личной жизни». «Ты моя сестра!» Начинаю набирать я, как раз когда Нура хлопает в ладоши, требуя внимания. А теперь расслабьтесь. Перейдем к другому простому упражнению, которое вас отвлечет. Партнер должен взять вас за руку и перекрутить кожу на ней в противоположных направлениях. Помните старую школьную крапивку? А вам предстоит дышать, несмотря на боль. Мысленно сосредоточьтесь на дыхании, не напрягайтесь. Партнеры, не бойтесь применять силу, и вы убедитесь, что все мы крепче, чем кажемся. Бекки, попробуем в паре с тобой, хорошо? И она направляется ко мне. У меня нервно ёкает в животе. Не хочу я старую школьную крапивку, даже новый университетский репей не желаю. Но отступать некуда. Все вокруг смотрят на меня. Я опасливо протягиваю руку. Ладно уж. Конечно, во время родов боль будет гораздо сильнее, но так вы получите общее представление о ней. Она хватается за мое предплечье. А теперь дыши. Ой, не могу сдержаться я, едва Нура начинает перекручивать мне кожу. Больно же! Дыши, Бекки, настаивает Нура. Расслабься. Я и дышу. Ой-ой-ой. Боль становится сильнее, вещает Нура. Не обращай на меня внимания. Представим, что мы на пике схватки. Я почти задыхаюсь, а она продолжает издеваться над моей рукой. И боль начинает утихать. Все, схватка кончилась. Она отпускает мою руку и улыбается. Видишь, Бекки, ты вытерпела, хотя и боялась. Уф, никак не могу отдышаться. Ты приобрела ценный опыт. Понимающим тоном спрашивает Нура. «И теперь знаешь, как бороться со страхом?» «Да!» — с жаром киваю я. «Рожать без эпидурала ни за что!» «Лучше общий наркоз, детка!» — вмешивается мама. «Или Кесарева!» Нура возмущенно оборачивается к ней. «Общий наркоз недопустим! Его никому не дают!» «Бекки будет рожать в лучшей больнице Лондона!» — возражает мама. «Ей дадут все, что она захочет!» «Так вот, детка, на твоем месте Я бы побаловала себя тайским массажем и родами в воду до начала схваток, а уж потом потребовала бы эпидурал и ароматерапию. «Это же роды!» — вопит Нура и рвет на себе волосы. «Вы ребенка рожаете, а не заказываете ужин в номер, черт побери!» Все потрясенно молчат. «Простите», — опомнившись, уже спокойнее говорит Нура. «Я не знаю, что на меня нашло. Устроим небольшой перерыв. Напитки для вас. Угощайтесь». Она торопливо удаляется, а тишину тут же разрывают приглушенные голоса. «Так-так», — мама поднимает брови. «Кажется, кое-кому не помешают дыхательные упражнения. Дженнис, так мы едем в Либерти или нет?» «Погоди, ряд закончу». Дженнис ожесточенно орудует спицами. «Все готово. Ты с нами, Бекки?» «Не знаю даже. Я и на самом деле не знаю, что предпочесть. Может, стоит досидеть до конца занятия?» «По-моему, Нура не понимает, что несет», — заговорщицки подмигивает мне мама. «Мы сами расскажем тебе все, что нужно знать. А ты поможешь мне выбрать новую сумочку». «Тогда ладно. Едем». До 6 часов мы с мамой и Дженнис успели прошвырнуться по магазинам, а я еще и в парикмахерскую на укладку соскочила. Возвращаюсь домой и застаю Люка в кабинете. Свет не горит, Люк почему-то сидит в полной темноте. «Люк!» — я бросаю сумки. «Что случилось?» Он вздрагивает и поднимает голову. Лицо напряженное, между бровями глубокая складка. «Ничего», — наконец говорит он. «Все хорошо». Не верится мне что-то. Вхожу в кабинет, пристраиваюсь на столе напротив него и всматриваюсь в его лицо. «Люк, что там сегодня с кризисом?» Он вымучивает улыбку. «Это был не кризис. Не то слово выбрал. Просто инцидент. Ничего существенного, все уже разрешилось». «Но... а ты как?» Он гладит меня по руке. «Как прошли занятия?» Мне сразу вспоминаются сегодняшние события. Прекрасно. Ты ничего не потерял. Потом мы с мамой и Дженнис еще съездили в Либерти и Браунс. Не переутомилась. Он обеспокоенно оглядывает меня. Отдыхала сегодня. Не забывай, что говорила Венеция. У тебя повышенное давление. Да я здорова, как никогда. Ну что ж, Люк смотрит на часы. Скоро выезжаем. Пойду приму душ и вызову такси. Голос у него уже не такой мрачный. Люк, я медлю. Все ведь хорошо, да? Люк берет меня за обе руки. Бекки, не волнуйся. У нас полный порядок. А мелкие неприятности случаются каждый день. Работа такая, ты же понимаешь. Мы решаем проблемы и движемся дальше. Видимо, в последнее время я слишком увлекся работой. Сейчас у нас горячая пора. «Ладно, чего уж там», — успокаиваюсь я. «Иди в душ». Он удаляется в спальню, а я иду за пакетами к двери. Вымотал меня этот день в компании мамы и Дженнис. Пожалуй, тоже приму душ после Люка с бодрящим розмариновым гелем и сделаю растяжку по системе йоги для прилива энергии. Или просто перехвачу кит-кат. Спешу в кухню, где меня и застает сигнал домофона. Но такси мы пока не вызывали. «Да», — говорю я в домофон. «Бекки». В динамике треск, но голос знакомый. «Это я, Джесс».